По селу бегут мальчишки, девки, бабы, ребятишки. Словно стая саранчи, в трубы дуют трубачи. Раздаются тары-бары, тары-бары. К нам приехали гусары, все красавцы-усачи. Трубы дуют трубачи. Слышен голос командира. Размещаться по квартирам. Дело близится к ночи. Трубы дуют трубачи. В эту ноченьку немало, ох, немало, баб с солдатами шептала. Без тебя хоть милый плач, протруби мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи. Та-да-да-та-та-там, та-да-дам-там-там, та-да-та-том.